Вопросы. Questions. Сколько? Пример. Сколько здесь яблок? How many? For example, how many apples are here? Сколько? Пример. Сколько это стоит? How much? For example, how much does it cost? Сколько вам лет? How old are you? Кого спросить? Who should I ask? Что вы хотите? What do you want? Вы хотите чего-то еще? Would you like anything else? Все в порядке? Is everything okay? Кого вы ищете? Who are you looking for? Как долго? How long? Как далеко? How far is it? Это далеко отсюда? Is it far from here? Куда вы идете? Where are you going? Как мне лучше это сделать? How do you want me to do it? Кого я могу спросить? Who can I ask? Где я могу его найти? Where can I find him? Кто вам это сказал? Who told you that? Вы со мной согласны? Do you agree with me? Что случилось? What's happened? У вас есть немного времени? Do you have some time? Неужели уже так поздно? Can it be so late? Что вы предложите в таком случае? What would you propose then? Что вы имеете в виду? What do you mean? В чем дело? What's the matter? Вы меня понимаете? Do you understand? Действительно? Really? Вам это не нравится? Don't you like it? Не могли бы вы оказать мне услугу? Could you do me a favor? Не скажете мне... Can you tell me? Не дадите мне вашу ручку. May I borrow your pen? Разрешите помочь вам. Allow me to help you. Вы говорите по-английски? Do you speak English? Как будет по-английски? What's the English for? У вас что-нибудь болит? Does anything hurt? Вы в порядке? Are you okay?